шутника. На уроке английского языка мы читали текст про 1 апреля. Яна Игоревна рассказала нам, что у нас в России этот праздник называется День смеха, а в Англии День дурака. В этот день принято дурачиться, подшучивать друг над другом и разыгрывать друзей и знакомых. А давай тоже кого-нибудь разыграем. Скоро ведь 1 апреля. Давай. А кого, родителей? Не, родителей не интересно. Давай лучше из класса кого-нибудь. Кочкина, например. Скажем, что его к директору вызывают. Я представил себе огромные кулаки Ярика Кочкина. Не, не надо. У него с юмором плоховато. Нам потом в этот день смеха совсем не до смеха будет. Ну да, точно. Тогда, может, девчонку какую-нибудь разыграем? Какую? Ну, Тюрину можно. Тюрина отличница и староста. Она не поверит, что ее куда-то там вызывают. А мы что-нибудь у нее спрячем. Сапоги, например. И посмотрим, как она будет искать. Да это не розыгрыш уже, а воровство. Она потом нажалуется и нам попадет. А что же тогда делать? Костик, а давай всех разыграем. Кого это всех? Ну, сразу всех. Весь наш класс. Здорово! Классная идея! А как? Пока не знаю как. Надо подумать. Мы пошли по домам и стали думать. Только ничего путного в голову не приходило. Я думал целый день, целый вечер и даже целую ночь. То есть, конечно, ночью я спал, но во сне все равно думал. Как, оказывается, трудно придумать хороший розыгрыш. На следующий день Костик спросил. Придумал? Нет еще. А ты? Тоже нет. Только всякая ерунда придумывается. И у меня. Прошло еще 2 дня. До 1 апреля остался только 1 день. Завтрашний. А у нас в запасе не было ни одной даже самой захудалой шутки. Слушай, может классный журнал спрятать? Да не говори ерунду. Журнал — это документ. А с документами шутить не надо. Тогда крысу в класс принести. Представляешь, какой визг начнется. Где ты крысу возьмешь? Можно в подвале поймать в нашем доме. Она тебя искусает? Будешь потом в больнице лежать. Костик, мы не напугать хотим, а разыграть. Розыгрыш должен быть не злым, а прикольным. Понятно? Чтобы все смеялись потом, а не злились на нас. Да где ж такое взять-то? Костик, я знаю. Знаю, что мы сделаем. Мы всем скажем, что у нас вместо уроков будет уборка класса. Ну, субботник, то есть. Все придут без учебников, а мы им скажем: с 1 апреля! Классно? Так пятница же будет. Разве субботник бывает в пятницу? Да и не поверит нам никто. Когда это было, чтобы уроки ради уборки отменяли? Нет, не получится ничего. Получится! Вот послушай. На следующий день мы еле дождались конца 4-го урока. Сидели как на иголках. Постоянно переглядывались и улыбались. Предвкушали, какой веселый день смеха мы устроим одноклассникам. Вот они сидят, серьезные и грустные, и даже не представляют, какую забавную шутку мы им приготовили на завтра. Это 1 апреля они запомнят надолго. Наконец Светлана Алексеевна попрощалась с нами и ушла. А мы оставили рюкзаки в классе и пошли в спортзал на физкультуру. Посреди урока я отпросился в туалет, а сам побежал в класс. Как хорошо, что его никто не закрыл на ключ. Если бы Светлана Алексеевна была где-то в школе, она обязательно закрыла бы, и наш план провалился бы. Я вытащил из своего рюкзака лист А4, который мы с Костиком приготовили заранее, и прикрепил его к доске цветными магнитами. На листке большими буквами было напечатано: объявление. Завтра в пятницу вместо уроков в 3 А будет проводиться генеральная уборка кабинета. Приходить к 1-му уроку. С собой приносить тряпки и моющие средства. Директор школы. Мы это объявление 2 часа сочиняли. И маме звонили, чтобы посоветоваться, как лучше написать. Ну, конечно, не признались, для чего это нужно. Да маме и некогда было это выяснять. Я еще хотел написать число. Завтра 1 апреля и так далее. Но я сказал, что не надо напоминать про 1 апреля, чтобы никто ничего не заподозрил. После физкультуры все вернулись в класс за рюкзаками и сумками и увидели объявление. Что тут началось? Ура! Ну что ж, учиться Поверили все. Кто-то радовался и кричал «Ура!». Кто-то говорил, что лучше учиться, чем возиться с грязными тряпками. Мы тоже не остались в стороне. Тоже скакали вместе со всеми и поддакивали. Чтобы никто не подумал, что мы что-то знаем. Вечером мне позвонил Костя. Димыч, ты домашку делать будешь? Не знаю. А ты? Вот сижу и думаю, делать или нет. Ведь из наших никто не сделает. А портфель ты возьмешь с собой в школу? Или с тряпками придешь, как все? Да, об этом мы как-то не подумали. Если сделать уроки и прийти с учебниками в школу, сразу будет понятно, кто все устроил. А если нет, то как мы докажем, что этот классный розыгрыш наш? Мы же хотели перед всем классом прокричать с 1 апреля. Давай лучше без портфеля и без домашки, как все. На всякий случай. Давай. Тогда я погнал в войнушку рубиться. И вот наступила пятница. Мы с Костиком пришли в школу пораньше, чтобы ничего не пропустить. Светлана Алексеевна вошла, когда уже собрался весь класс. В свободной одежде, без школьных сумок, с тряпками, порошками и разноцветными пластиковыми бутылочками, в которых булькали моющие средства. Светлана Алексеевна остановилась у своего стола и оглядела весь класс. Глаза у нее были при этом очень большие от удивления. Что происходит? Что это за маскарад? Староста, в чем дело? Субботник. Какой субботник? Генеральная уборка. Класс будем мыть вместо уроков. А кто вам это сказал? Директор. Директор? Светлана Алексеевна, да вон же объявление. Светлана Алексеевна оглянулась на доску и долго молчала. Потом сорвала наш листок и вышла. К директору пошла узнавать. Она не знала, что ли? Конечно, не знала. Она же раньше вчера ушла. Наверное, ее директор забыл предупредить. Мы с Костиком переглянулись. Мне почему-то расхотелось кричать с 1 апреля. Вдруг кто-то догадается, чьих рук это дело? Наша шутка получается не такой прикольной. Через некоторое время Светлана Алексеевна вернулась. Я не буду выяснять, кто так остроумно поздравил всех с 1 апреля. Я и сама люблю шутки и розыгрыши. Поэтому сегодняшний день шутника у нас пройдет весело, интересно и насыщенно. Сейчас мы будем отмывать кабинет хорошо и тщательно в течение 3 уроков. Потом пообедаем в школе, сходим домой за учебниками и будем учиться по расписанию во 2-ю смену. А вечером вас ждет двойное домашнее задание. То, которое вы не сделали вчера, плюс то, которое я задам сегодня. Все ясно? С 1 апреля, 3 А. Вот бы узнать, кто этот шутник. Тогда бы ему точно не поздоровилось. Ох, как у меня руки на него чешутся. И не говори. Сами бы ему врезали. Тоже мне 1 апреля. Самый веселый день в году. Не, Димыч, неудачная идея была. Ничего, в следующий раз получше придумаем. Целый год впереди. Неизвестный писатель Лампочкин. Заканчивался последний день весенних каникул. Я уже сложил учебники в рюкзак, приготовил школьную форму и собирался ложиться спать. Дим, ты точно ничего не забыл? Проверь все еще раз, а то утром вспомнишь и будешь носиться по дому, как угорелый. Да нет, мам, ничего я не забыл. И вдруг я застыл на месте. Даже подушку из рук выронил. Я вспомнил. Вспомнил то, что должен был вспомнить еще неделю назад, в первый день каникул. Читательский дневник. Как я мог о нем забыть? Читательские дневники мы завели в начале года. Мы записывали туда все книги, которые читали. Но нужно было не просто указать название и автора. Еще мы должны были назвать главных героев и кратко пересказать, что с этими героями происходило. Но не совсем кратко, примерно на одну или две странички. Светлана Алексеевна раз в месяц проверяла читательские дневники и ставила оценки в журнал. А на каникулы она задала нам прочитать любую интересную книгу и описать ее в дневнике. Я схватился за голову. Где я в 10 вечера найду интересную книгу? И как я успею ее прочитать? Да еще и пересказать письменно. Дим, ты уже лег? Пока нет. Сейчас я кое-что доделаю для школы. Это быстро. Дим, ну как всегда, как спать, так у тебя срочные дела находятся. Что делать? Как завтра выкручиваться? Что говорить Светлане Алексеевне? Так не хочется начинать четверть замечания в дневнике. Я осмотрел свою книжную полку. Нет, ничего не подходит. Те книги, что я читал, уже записаны в читательский дневник. А те, что не читал, все равно не смогу записать. Откуда мне знать, о чем они? Я пошел к папе. Пап, расскажи мне быстренько какую-нибудь книжку. Какую книжку? Ну, любую, детскую. Но только интересную. Дим, давай не сейчас. У меня срочная работа. Да и не помню я детских книжек. 100 лет уж прошло, как я их читал. Тут у меня в голове что-то щелкнуло. Я понял, что надо делать. Я побежал в свою комнату, взял читательский дневник и уселся за стол. А что, если я эту книжку просто придумаю? Вот сейчас возьму и напишу то, что в голову придет. Ведь Светлана Алексеевна взрослая, как и папа. Она тоже не помнит детские книги. Конечно, она учительница и читала, наверное, больше папы. Но ведь не может же она прочитать все книги на свете. Как она поймет, что я описываю книжку, которой нет? Вверху страницы я вывел «Приключения» и задумался. Чьи это будут приключения? Мальчика, девочки или вообще кота? Мой взгляд наткнулся на красочный календарь на стене. Обезьяна! Точно! Это будут приключения обезьянки, которая сбежала из зоопарка и заблудилась в большом городе. Я написал название «Приключения шустрой обезьянки». Потом сунул в рот леденцовую конфетку, посмотрел на фантик и добавил «Барбариски». Получилось очень хорошее название. «Приключения шустрой обезьянки Барбариски». Я смотрел на него, и у меня в груди росло странное приятное чувство. И почему-то замирало сердце. Словно внутри меня надувался воздушный шарик и рвался куда-то вверх. Мне хотелось сочинять про эту обезьянку, придумывать ее приключения и записывать их. И я придумывал и записывал. Дима, ложись, наконец, спать. А я все писал. Это было удивительно. Я ведь всегда ненавидел писать. А тут никак не мог остановиться. Я и не знал, что так бывает, когда что-то захватывает тебя целиком и не хочет отпускать. Невероятно, но это было лучше, чем играть в компьютер. Когда я, наконец, лег в постель, у меня счастливо колотилось сердце. Словно накануне дня рождения или Нового года. Когда ложишься спать и знаешь, что завтра тебя ждут радостные встречи и удивительные сюрпризы. Но на утро мое настроение упало. Я перечитал свое ночное творение, и оно показалось мне ужасным. А еще я сообразил, что написать-то я написал, но ведь надо еще и показать книгу. А где я ее возьму? На уроке я сидел, как каменный истукан, не шевелясь и почти не дыша. Лишь бы не привлекать к себе внимания. Лишь бы Светлане Алексеевне не вздумалось меня спросить. Одноклассники выходили к доске один за другим, показывали книги и зачитывали пересказы. А я сидел и считал минуты до звонка. Осталось 10 минут. 7, 5. Успеют меня вызвать или не успеют? Успеют или не успеют? Василькин, к доске. Эти слова меня будто по голове ударили. Нет, они прострелили меня на вылет. Я поднялся из-за парты и на ватных ногах поковылял к доске. Какую книгу ты прочитал за каникулы? Я прочитал книгу... Громче, Василькин. Как называется книга? Она называется... Ну, Василькин, побыстрее можно? Она называется «Приключения шустрой обезьянки Барбариски». Хорошо, продолжай. Идите на перемену. Следующий урок — русский язык. На перемене мы с Костиком и другими мальчишками носились друг за другом и кувыркались через голову. И я от радости, что получил 4 по домашнему чтению. Я от радости, что меня все-таки не спросили, а остальные просто так, для развлечения. Мы вернулись в класс со звонком, взмыленные и растрепанные. Светлана Алексеевна подождала, пока мы успокоимся и приведем себя в порядок. Василькин, к доске. Я подошел к доске и взял мел. Думал, что она сейчас будет мне диктовать слова для фонетического разбора. Положи мел и возьми свой читательский дневник. Зачем? Как зачем? Мы же не закончили с тобой. Но сейчас русский, а не чтение. Ничего, мы можем потратить несколько минут на твой рассказ. Нам всем очень хочется послушать о приключениях этой обезьянки. Барбариски, кажется. Уж очень название завлекательное. Правда, ребята? Да, да, да, мы хотим послушать. Давай, читай. Скажи, расскажи. Давай. Рассказывай, да. Василькин. Я рассердился. Конечно, они хотят послушать. Еще бы. Им бы только не учиться и самим не отвечать. И плевать на того, кто у доски мучается. Я взял свой читательский дневник, вернулся к доске и стал читать. Все внимательно слушали и даже иногда смеялись. Особенно в том месте, где Барбариска украла банан в супермаркете. А когда она обманула своего преследователя и убежала, все даже захлопали. Я оторвался от тетрадки и взглянул на одноклассников. Им и правда было интересно. Они слушали то, что я вчера напридумывал сам. И им нравилось. Это было так здорово! Очень интересная история. И пересказал ты ее хорошо и очень подробно. А кто же ее написал? Ты не указал автора. Точно! Про автора-то я и забыл. Ведь если есть книжка, ее должен был кто-то написать. Я поднял глаза к потолку и сделал вид, что вспоминаю. Ее написал... Тут мне на глаза попалась лампочка на потолке. Лампочкин. Да, автор книги Лампочкин. Григорий. Я и сам не понял, откуда взял Григория. Почему-то мне показалось, что писателя Лампочкина обязательно должны были звать Григорием. Григорий Лампочкин. Никогда не слышала о таком писателе. Ну, это новый писатель. Неизвестный. Его пока никто не знает. Так это начинающий писатель, да? Вот-вот, начинающий, точно. Он еще мало книжек написал. Одну. Понятно, Василькин. А что же ты книжку не принес? Забыл. Оставил дома случайно. Дома? Ладно. Я тебя сейчас отпущу, и ты за ней сбегаешь. Очень хочется увидеть эту замечательную книгу своими глазами. Это я не могу. У меня дома никого нет. А и ключа нет. Ну, хорошо. Походи пока без оценки. А вот принесешь книгу, я с удовольствием поставлю тебе в журнал 5. Садись, Василькин. Весь остаток урока я думал, как мне быть. Ведь ясно же, что я никогда не смогу показать Светлане Алексеевне приключения Барбариски. И зачем я только все это устроил? Сам себя загнал в ловушку. Что теперь делать? Каждый день говорить, что снова оставил книгу дома и ждать, пока Светлана Алексеевна про нее забудет? Или пойти и признаться? После урока я дождался, пока все выйдут из класса, и подошел к Светлане Алексеевне. Можно мне пересказать другую книгу? Ну вот. А я так хотела увидеть книгу Григория Лампочкина. Ладно, Василькин, так и быть. В среду у нас чтение. Я дам тебе время в начале урока. Иди и читай книгу известного писателя, которого все знают, даже я. Спасибо. А Лампочкину передай, что он все равно молодец. Ему надо продолжать писать. Только пусть сначала пишет маленькие истории. Например, о себе, о друзьях, о школе. О том, что он хорошо знает. Все известные писатели сначала были Лампочкиными. Я бежал домой по весенним лужам. И внутри у меня все трепетало от радости. Какая замечательная идея! Я обязательно попробую. Ведь я смог написать даже про обезьянку, которую в глаза не видел. И всем понравилось. О себе и о школе я и правда знаю больше. Можно, к примеру, рассказать, как я потерял рюкзак в начале года. Или как мы с Костиком выучили не то стихотворение Пушкина. Или как я перепутал время и пришел в школу вечером. Да мало ли историй можно вспомнить. Дома я не бросился с порога включать компьютер, как обычно. Я переоделся, сел за стол и положил перед собой чистую тетрадь. И снова почувствовал, как в груди надувается радостный воздушный шарик и сладко замирает сердце. Я счастливо вздохнул и, стараясь писать красиво и аккуратно, вывел на первой странице «Школьные истории Димы Василькина, ученика 3 А-класса». Вы слушали шестую, заключительную часть радиоспектакля по книге Виктории Лидерман «К доске пойдет Василькин. Школьные истории Димы Василькина, ученика 3 А-класса». Роли исполняли Дима Василькин, Иван Бычков, Костик, друг Димы, Платон Мерсиянов, одноклассники Димы, Аня Сутормина, Настя Кожевникова, София Фонта, Марк Попов, Миша Дедковский, мама Димы, Ирина Автух, папа Александр Пономарев, учительница Татьяна Веселкина. Над спектаклем работали автор сценария и режиссер Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко, запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов, кастинг-директор детской группы Алена Кищик, редактор Жанна Переляева, театр «Радио России».